Девушка медленно отложила полотенце и взяла чарку с водой, что стояла у моей постели. «Прошу, попей». Я уставился на девушку. Молодая, 16 или 17 лет, она обладала необычной, очень живой красотой. У нее были большие темные глаза, густые брови и смуглая кожа. Черные волосы девушка заплела в одну плотную косу. Она оделась скромно, но ярко. Длинное платье и шаровары из дешевой, но цветной фабричной ткани. На голове девушка носила легкий платок, сдвинутый назад. «Извини», я тронул лоб. Почувствовал шершавую и большую ссадину под пальцами. «Я напугал тебя». «Вовсе нет», девушка улыбнулась и вежливо отрицательно покачала головой. «Все хорошо, вот». Она снова предложила мне чарку. Я принял. Аккуратно отпил несколько глотков. «Где я?» — спросил я тихо, возвращая девушке чарку. «Кишлак Кундак, не очень далеко от реки», — улыбнулась девушка. Я поморщился от боли, снова тронул лоб. «Ты сильно ударился головой», — сказала она озабоченно. «Тебе нужен отдых и покой». Девушка вдруг встрепенулась и тут же засмущалась. Спрятала от меня свои темные, миндалевидные глаза. «Если я тебе мешаю отдыхать, я уйду». «Нет», — улыбнулся я. «Спасибо. Ты хорошо говоришь по-русски». В глазах ее вспыхнула легкая заинтересованность. Смуглые щечки зарумянились. «Мой папа до революции был рабочим. Помогал строить ГЭС на реке Кабул. Я тогда жила в городе и ходила в советскую школу». В голосе девушки чувствовалась какая-то гордость. Но потом она вдруг погрустнела. «Но потом все пошло плохо, и нам пришлось уехать сюда, в Кундак. Сейчас отец с братом пастухи, пасут овец. А мать?» — спросил я. Девушка погрустнела еще сильнее, и даже отвернулась. «Извини», — сказал я, — «этот вопрос был лишним». «Ничего», — пискнула она. Я попытался пошевелиться, потом встать, но голову прострелило так, что стало тошнить. Тогда я благоразумно решил повременить с подъемом. «Ты все еще слаб, тебе нужно восстанавливать силы», — заботливо сказала девушка. Я вздохнул, глянул на нее. «Меня звать Саша, а тебя?» — девушка от удивления округлила глаза и снова зарумянилась. Мне казалось, что она вот-вот спрячет от меня лицо, не выдержит взгляда. «Меня», — заикнулась она, — «меня зовут Марьям». «Марьям», — я посерьезнел, — «ты понимаешь, кто я?» Лицо девушки стало мрачным. «Шурави, солдат». Впрочем, Марьям тут же оживилась и торопливо заговорила. «Не переживай, ты в безопасности. Наши старейшины любят шурави. Шурави помогли нам справиться с бандой Ахмада. Сделали так, что стало безопасно. Потому и тебе тут ничего не угрожает». Я задумался на миг, а потом сказал: «Расскажи, как я сюда попал? Далеко ли мы от Пинджа? Кто и где меня нашел? А еще недурно было бы узнать, где мои вещи и оружие». «Далеко? Не так уж. Несколько километров от реки», — девушка махнула рукой вправо. «А нашли тебя мой отец с братом. У нас ночью волки овец разогнали. Одну задрали. Еще две пропали. Вот, они ходили искать, а нашли вас». Я нахмурился. «Кого вас?» Девушка посмотрела на меня с такой наивностью, какой, казалось, мне никогда и видеть-то не доводилось. «Ну как это кого? Тебя и твоего друга». Глава 17. «Друга, значит?» Новость о некоем таинственном друге стала для меня определенной неожиданностью. Но виду я не подал, не показал Марьям своего удивления. Вместо этого только спросил: «Друга, скажи, а где он?» Девушка разулыбалась. «Нам пришлось положить его в женской части дома. Сам видишь, жилище у нас небольшое, небогатое, и втроем бывает тесновато. А раненому, ему много места надо. Он приходил в себя, что-нибудь говорил». Марьям отрицательно покачала головой. «Нет, ты очнулся первым». Я вздохнул. «Где моя одежда? Я хочу посмотреть на моего друга». Я догадывался, о каком друге идет речь. В реку мы могли упасть только с призраком, с которым боролись. Вероятно, его прибило к берегу примерно там же, где и меня. И обоих нас нашли и вытащили местные. «Да», — подумал я, — «ситуация непростая. После рукопашной». Я осекся в собственных мыслях. «После рукопашной. Получилось так, что я откололся от наряда. В пылу драки оставил Васю Уткина и Малюгу один на один с бойцами призраков. Зараза, как у них там вышло? Сдюжили ли? Призраки были сильными противниками. Так просто, с наскока их не взять. И все это понимали. Пусть парни и Малюга, и Уткин, всего лишь срочники, но они парни не промах. Граница за их не очень долгую службу научила их многому. И просто так они не сдадутся. Вот только от этого командирского беспокойства за своих бойцов избавиться я уже, наверное, не смогу. Слишком глубоко въелось. Да и следует ли избавляться? Трезво мыслить это мне никогда не мешало, зато подсказывало, что даже здесь, в горниле войны, я все еще остаюсь человеком. Это всегда было отдушиной. «Сдюжат», — подумал я, — «должны сдюжить». «Одежда?» — Марьям заулыбалась и с какой-то заботливой гордостью проговорила. «Про одежду ты не бойся, я ее выстирала, на улице сушится. Если хочешь, могу дать тебе отцовские вещи, но...» Она слегка подалась ко мне и очень обеспокоенно заглянула в глаза. «Но ты думаешь, что ты уже сможешь встать, сможешь ходить, у тебя голова, наверное, еще болит. Может, пока полежишь, Марьям?» Я очень по-доброму улыбнулся. «Спасибо тебе за беспокойство и заботу, но, пожалуйста, принеси мне во что одеться, я буду тебе за это благодарен». Девушка вдруг снова зарумянилась и не выдержала, спрятала от меня глаза. «Конечно, подожди». Она аккуратно встала. Судя по фигуре и росту, Марьям выросла не в нищете. Видимо, в детстве питалась она достаточно хорошо, чтобы вымахать такой рослой и красивой девушкой. Образ ее серьезно контрастировал с местными женщинами, которых мне приходилось видеть. В большинстве своем они были низкорослыми и худощавыми, выросшими в основном на растительной пище. А Марьям такого сказать было нельзя. Все же девушка походила на городскую, походила и аккуратной внешностью, и ростом, и сложением. Тогда я подумал, что у Афганистана был шанс. СССР пришел сюда и принес с собой школы, заводы, дороги, гидроэлектростанции. Принес с собой другие, более гуманистические нравы, так сильно контрастировавшие с закостенелостью некоторых местных народов. Если бы дело пошло в том же направлении, вероятно, подобных Марьям девушек здесь было бы гораздо больше. Но и сама Марьям не сидела бы здесь, в этом пастушьем кишлаке. Возможно, стала бы она учителем, врачом, а может быть, и инженером. Да только подобный расклад не устраивал наших англосаксонских соседей по планете, и мы получили то, что получили. Получили вот таких, как Марьям, людей без будущего. Прежде чем подойти к сундуку, она вдруг обернулась. Лицо ее стало озабоченным. «Если ты переживаешь, что с твоим другом что-то не так, то не переживай. Он хоть и ранен, ушибся, как ты, но жив. Ему ничего не угрожает. Я тебе верю, Марьям», — кивнул я. «Просто хочу посмотреть на него». Девушка торопливо покивала и больше ничего не сказала. Вместо этого она направилась к сундуку, открыла, принялась в нем копаться. Потом достала какую-то одежду и вернулась. «Вот, отцовская рубаха и шаровары», — присела она рядом. «Не знаю, будут ли тебе впору, но пока твоя одежда не высохнет, ты...» «Спасибо, я принял одежду», — положил себе на колени. Потом глянул на Марьям. Девушка несколько мгновений совершенно бесхитростно разглядывала мое лицо. Когда поняла, что я это заметил, робко отвела взгляд. «Давай я выйду, а ты переоденешься, хорошо?» — заговорила она торопливо и очень смущенно. «Хорошо», — улыбнулся я. Девушка быстро встала, поправила платье и вышла из комнаты. Исчезла за занавесью, которой закрывали вход. Хотя голова болела, я все же заставил себя встать. Тут уже не до беспокойства за собственное здоровье. Я должен был узнать точно, призрак ли тот друг, о котором говорила Марьям. Узнать и решить, что делать дальше. Разработать план действий. План, что мне делать с этим другом и как можно скорее вернуться на советскую сторону, на заставу. Одежда, и без того мешковатая, оказалась мне велика и одновременно мала. Все дело в том, что шаровары были короткими, но достаточно широкими. А вот рукава рубахи, напротив, болтались по самые кончики пальцев. Недолго думая, я просто подвернул их, чтобы не мешались. Потом аккуратно, борясь с головной болью, болью во всем теле да еще и тошнотой, пошел к выходу из комнаты. Марьям вернулась почти сразу. Причем была она бронзовая, как статуя, а еще не решалась смотреть мне в глаза. То ли подсматривала, зараза маленькая, то ли еще что. Впрочем, меня это особо не смутило. «Пойдем», — сказала она, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Я покажу тебе, где твой друг». Мы перешли в другую комнату. Насколько я понял, в женскую часть дома. Комната была меньше, беднее. Земляной пол здесь не покрывали цветастые полосы, лишь грубые циновки из речного камыша. При каждом шаге они суховато шуршали под ногами. У дальней стены, в нише, где хранили нехитрые женские пожитки, мотки шерсти, иголки, лоскутки яркой фабричной ткани для платьев, теперь лежал он, мой друг. Положили его не на циновки, а на невысокий деревянный настил, покрытый тонким, выленившим до серости одеялом. Под голову сунули жесткий валик из свернутой домотканой материи. Это была жертва гостеприимству и обстоятельствам. Друг лежал на боку, лицом к стене. Свет из единственного маленького окошка, затянутого мутноватым бычьим пузырем, падал косо, высвечивая сухую глину стены, ее неровности, и скользил дальше, к его спине. Его одежду сняли, укрыли лоскутным одеялом, прямо так же, как и меня. Волосы, темные и короткие, слиплись от пота и крови. Дышал он тяжело, прерывисто, с хриплым присвистом на вдохе. Иногда его тело вздрагивало мелкой судорогой, и тогда пальцы сжимали край одеяла. Казалось, даже без сознания его дух яростно сопротивлялся этой слабости, этой чуждой постели в женской половине чужого дома. Возле настила стояла деревянная миска с мутной водой и тряпицей. Рядом – глиняный кувшинчик с каким-то темным, густым отваром, может, из местных трав, а может, просто крепкий чай. Запах стоял особый, терпкая смесь пота, крови, пыли и сладковатого дыма от маленького глиняного очага в углу. Над очишком висел почерневший медный чайник. Две плетеные корзины с мукой и сушеными бобами стояли у стены, напоминая о мирной жизни посреди войны. Тишина здесь была густой, нарушаемой лишь хриплым дыханием лежащего на настиле человека и редким потрескиванием тлеющих в очаге щепок. В этой простоте, в этой бедности, в этом вынужденном нарушении древних законов чувствовалась тихая угроза. «Я думал», — сказал я, — «в женской части дома мужчинам не место». «Не место», — согласилась Марьям, — «но дом у нас маленький. Если бы мы положили вас обоих в мужской комнате, стало бы совсем тесно. Твой отец нарушает местные традиции». «Странно», — глянул я на Марьям. Девушка погрустнела. Он долгое время жил и работал с шурави, с советскими людьми. Оттого и нравы у него мягче. «Правда». Девушка вдруг глянула мне прямо в глаза. «Правда, многим в кишлаке это не нравится. Некоторые соседи относятся к нам не очень дружелюбно. Только сейчас, когда девушка в очередной раз заглянула мне в глаза, до меня дошло, она не боялась этого делать, не боялась смотреть на мужчину. Как же я сразу этого не заметил. Для местных женщин подобное поведение – табу». Но Марьям смотрела так, будто и не думала, что в подобном поведении есть что-то запретное. Кажется, ее отец достаточно прогрессивный человек, по крайней мере для этих мест. И хорошо это или нет, я пока что не решил. «Марьям», — сказал я, не отводя взгляда от неизвестного друга, — «можно тебя кое о чем попросить?» «Да-да», — заикнулась девушка, — «конечно, Саша, что тебе нужно? Где мой подсумок?» — спросил я. «Подсумок?» — удивилась Марьям. «Тряпичная сумка, она была у меня на ремне». «Ах да», — девушка торопливо закивала, — «она промокла». В ней были разные вещи. Я разложила их на крыше, поближе к солнцу, чтобы просохли. «Собери их обратно и принеси мне мой подсумок, пожалуйста». Но Марьям вздернула свои черные бровки, но они все еще не высохли. «Ничего страшного, они мне нужны». Девушка деловито кивнула и убежала из женской комнаты. «Прекрасно, ее я отвлек. У меня появилось немного времени. Я пошел к небольшой лавке, на которой лежала посуда. Взял с нее самодельный, худой от постоянной заточки ножик. Медленно, стараясь издавать как можно меньше шума, подошел к настилу, где лежал незнакомец. Так же тихо опустился. Приставив лезвие ножа к смуглой, обнаженной шее друга, я тронул его за плечо. Я ожидал, что незнакомец вздрогнет и обернется, но этого не произошло. Тогда я потянул его сам. Призрак тяжело поддался, полуперевалился на спину, и тогда я смог рассмотреть его лицо. Черные волосы, широкие скулы, большой, горбатый, а еще свернутый на бок нос. Но самое главное, борода, черная, но седоватая на подбородке. Я никогда не видел этого человека прежде, вернее, не видел живьем. Но Искандаров показывал мне фотографию, и на ней был изображен именно он, Тарик-хан. Хан сквозь сон, или скорее какое-то подобие комы, поморщился, нахмурился, показал мне большие желтоватые зубы. «Вот ты и попался, друг», — сказал я тихо. «Саша», — вдруг услышал я голос Марьям за спиной. Тело призрака лежало на пограничной тропе. Сейчас он казался каким-то маленьким, будто бы скукожившимся. Молодое лицо застыло в неприятной, мерзковатой гримасе, ровно в той, какая появилась на нем, когда малюга вонзил этому бойцу его же нож в грудь. Правая рука и нога призрака были в крови. Одежда на них представляла собой сплошные лохмотья. Малюга знал, что примерно то же самое представляет из себя и спина парня. «Парня», — подумал малюга, — «никакой он не парень. Это мужик взрослый. Пусть и выглядит он, словно мальчишка. «Я его знаю», — проговорил Лазарев, уставившись на труп. Позывной «Шакал». Он был сапером у призраков. На пограничной тропе кипела деятельность. Поисковая группа, только что прочесавшая склон горы у старого дома, спустилась сюда. Командовал ею Черепанов. Нарыв держал Альфу на поводке. Шумел Пянш. С безоблачного синего неба смотрело на границу высокостоящее солнце. Малюга пощупал раненую руку. Осколок не добрался до кости. Это было хорошо. Малюга сам не понял, как в последний момент, когда призрак подставил ему взведенную гранату, умудрился отобрать ее у этого мальчишки и отбросить так далеко, как мог. Он подошел, сел рядом с Уткиным. Семипалов быстро менял тому повязку на отстреленном ухе. «Голову поверни, вот так, сейчас будет больновато». Несмотря на заверения Семипалова, Уткин не переменился в лице. Малюга глянул на Вакулина с Лазаревым, осматривавших труп. Осмотрел остальных пограничников, что стояли рядом. «А неплохо этот здоровяк тебя отделал», — глупо прошутил Малюга, толкнув Уткина в плечо. Вася тупо повернулся к нему. Малюге стало не по себе от этого. Лицо Васи представляло собой буро-коричневую маску из крови. Правый глаз заплыл, губы лопнули. «Про Сашку думаешь?» — пробурчал Малюга, понизив голос. «Выкрутится твой Сашка. Это ж Селихов. Он всегда выкручивается. Вот увидишь, придет к вечеру на заставу, побитый, усталый, но живой. Я прикончу его», — пробурчал Уткин низким, угрожающим голосом, «прикончу этого призрака. Всех их постреляю, как шакалов». Малюге стало не по себе и от слов товарища. Он затих и снова глянул на беседовавших о чем-то офицеров. Черепанов подошел к Лазареву, что-то сказал ему, тот промолчал. «Так», — заговорил вместо него Вакулин, — «прочешите реку до конца тропы. Попробуйте отыскать тело Селихова. Вы, товарищ лейтенант, или же капитан», — мрачно ответил ему Черепанов, — «рано его хороните. Он пропал без вести в самый разгар боевых действий», — похолодев голосом, возразил Лазарев, «как бы ни было печально, но исходя из обстановки, о которой мне доложили, Селихов скорее всего погиб». Черепанов несколько мгновений стоял с каменным лицом, а потом, не сказав ни слова, обернулся и пошел к нарыву. Стал раздавать поисковой группе указания. «А ведь это падла все расскажет», — буркнул Малюга, поерзав на камне, куда он уселся, и кивнув на Лазарева, «расскажет все начальнику отряда, как только на заставу вернется. Все ему вывалит, что за последние двое суток было. Пускай рассказывает, чего хочет», — пробурчал Уткин, уставившись в одну точку. Он даже никак не среагировал на Семипалова, поднявшегося от него и ушедшего к пограничной тропе. «Пускай рассказывает. Мне все равно. Я сказал, суку эту бородатую прикончу. Значит, прикончу. И ту падлу, что Сашку в реку утащила, тоже прикончу. С того света достану и заново прирежу». Малюга вздохнул. Помолчав немного, сказал: «Ждет нас всех трибунал, Вася. Трибунал, а может быть, и пуля». Я обернулся, аккуратно спрятав нож в широкий рукав рубахи. «Он очнулся?» — спросила Мариам тихо. Я не ответил, только покачал головой. «Нет, мол, девушка сначала погрустнела, сжимая ремешок моего подсумка, а потом вдруг улыбнулась. С твоим другом все будет хорошо. Главное, он жив». «Будет», — кивнул я. «Разреши мне мой подсумок». «А, да». Как бы опомнилась Мариам. Она торопливо подошла ко мне. Я принял подсумок, улыбнулся девушке. «А теперь принеси, пожалуйста, воды». В горле пересохло. «Конечно, сейчас». С этими словами девушка торопливо вышла из женской комнаты. А я, тем временем, тоже стал торопиться. Открыв влажный подсумок, я стал шарить в нем рукой. Потом достал сырые от воды наручники. Быстро осмотрелся, ища, к чему бы пристегнуть Хана. В комнатке на первый взгляд не было совершенно ничего подходящего, а потом меня осенило. Я опустился, приподнял подстилку, на которую положили Хана. Деревянный настил. Он был приподнят над полом сантиметров на 12 или 15, а еще покоился на деревянных ножках. Тогда я схватил руку Хана, защелкнул на ней браслет, потянул так, что тело призрака несколько неестественно перекрутилось. И тогда прищелкнул второй браслет к ножке. Когда торопливо накрыл Тарика одеялом, в комнату снова вошла Мариам с глиняной чаркой в руках. «Спасибо», — поднявшись, улыбнулся я. «Я немного попил, и вместе мы вернулись в мужскую. Там я принялся укладываться на свою подстилку. Девушка было хотела мне помочь, но я мягко и вежливо ее отстранил. Улегся сам, хотел подумать, как мне действовать дальше. Девушка, казалось, собралась уходить и даже нерешительно встала, но потом вдруг спросила. «Слушай, Саша», — Марьям подалась ко мне, любопытство заблестело у нее в глазах, — «а можно тебя кое о чем спросить?» «Можно». «Скажи, а ты разведчик?» Я вопросительно приподнял бровь. «А почему это ты решила, что я разведчик?» Девушка удивленно округлила свои большие глаза. «Отец сказал, что ты и твой друг, советские разведчики. Оттого вы так и похожи на пуштунов. Ну, кроме тебя, ты совсем не похож». «Отец?» «Да». «А ему сказал твой командир?» Покивала Марьям. «Командир, который встретил моего отца у реки. Он и показал вас ему». Я нахмурился. «А твой отец рассказывал, как выглядел этот командир?» «Нет», — девушка быстро мотнула головой. «А брат?» «Да». «Он сказал, мужчина был большой, бородатый, похож на медведя. Он носил такую же форму, как мой друг». Нахмурился я. Увидев мою реакцию, Марьям насторожилась. Опасливо приподняла бровки. «Не бойся», — улыбнулся я, а потом сказал, стараясь не пугать гостеприимную девушку. «А не знаешь, говорил ли мой командир еще что-то?» «Отец сказал, что да», — медленно кивнула Марьям. «Он говорил, чтобы мы приютили вас на время, что вы ранены в бою с бандитами-душманами. А еще...» Девушка отвела взгляд. На лице Марьям отразились ее душевные сомнения. «А еще сказал, что скоро за вами придут ваши. Придут, чтобы забрать домой». Глава 18. Пока Марьям хлопотала во дворе, у большой глиняной печи, я лежал на своем ложе. И пусть тело мое болело, а голова раскалывалась, я почти не замечал этого. Не замечал, потому что думал, обдумывал все, что услышал сегодня. Ситуация была непростой. Время поджимало, за ханом скоро вернутся его дружки. Это было очевидно. Командир, которого видел Абдулла, скорее всего был призраком. Вот только меня мучил один вопрос. Почему меня не прикончили там, на берегу? Почему этот медведь попросил отца Марьям забрать и меня тоже? Этого я не понимал, но обязательно разберусь. Нужно было придумать, как выйти из ситуации. И пусть наметки определенного плана у меня были, я все еще активно обдумывал его. Этот план. Сначала пришла идея оставить хана здесь и идти к своим. Но если я не успею вернуться, то подвергну Марьям и ее родных опасности. Все же, нужно помнить, что на заставе бедлам, что вряд ли меня станут слушать после того, что случилось в прошедшие пару дней. А если и выслушают, то далеко не сразу. Да и оставлять старика хана тут одного, тоже опасно. Раненый зверь всегда самый кровожадный. В общем, перебирал я разные варианты. И заставить старика хана пойти со мной к границе, и каким-то образом подать нашим сигнал. И много что еще. И все это казалось мне в нынешних обстоятельствах малореализуемым. И все же, когда кое-какие верные мысли стали наклевываться, я кое-что услышал. В соседней комнате сначала заворочился, а потом и закашлялся Тарикхан. Его голос походил на хриплое, немного гундосое карканье умирающего ворона с перебитым клювом. Я приподнялся на локтях, осмотрелся и прислушался. Потом сел на своем ложе, стараясь понять, где же Марьям. Не прибежит ли сердобольная девушка на жутковатое почти предсмертное кряхтение хана? Тогда я решил, что может и прибежать, и понял, надо ее опередить. Поговорить с ханом, чтобы он тут не разорался и не перепугал сначала девушку, а потом и ее родственников. Тогда я, все так же прислушиваясь, медленно встал, пошел в женскую комнату. Когда одернул занавеску, увидел, что хан уже заметил, что прикован наручниками. Он все еще лежал, видимо, не в силах был сесть, но уже скованную тянул руку. Лицо его, хоть и суровое, светилось недоумением, когда он пытался понять, что же мешает ему поднять руку. Как только я вошел, хан уставился на меня. Я ничего ему не сказал, только приложил палец к губам, тихо, мол. Хан нахмурился. Выглядел он неважно. Все его лицо было иссечено поверхностными ссадинами. На морщинистом лбу сияла большая, налитая красным шишка. Но живописнее всего выглядел нос, свернутый моим ударом головы на бок. Он слегка неестественно торчал вправо, а еще страшно напух. Под носом запеклась кровь, и хан постоянно шмыгал им, стараясь прочистить. «Я помню тебя, Шурави», — сказал он вдруг на русском языке. Голос у хана был глубоким, хрипловатым. Он звучал бы внушительно, угрожающе, если бы не забавная гундосость из-за перелома носа. «А я тебя знаю, хан», — ответил я негромко. Хан не изменился в лице, даже не нахмурился. Он только звякнул цепочкой наручников, снова попытавшись приподнять руку. «Твоих рук дело?» — спроси он, потрясая рукой. Нет, Хафизул Амин вернулся с того света, чтобы лично щелкнуть браслетами у тебя на запястье, сказал я со злой иронией. Теперь хан нахмурился. Ты спросишь, как мы сюда попали, проговорил я, и откуда я тебя знаю, ведь так. Я медленно зашагал к Тарику. Тарик молчал. Он замер, словно чутки, готовый к броску снежный барс. Но в этой настороженности было больше напускной бравады и совершенно никакой реальной угрозы. Последнее тебе лучше не знать, Тарик, сказал я, присев на корточки на некотором расстоянии от хана, а кое-что тебе лучше будет все же узнать. Нас с тобой нашли на берегу реки местные, привезли сюда, в свой дом. А еще они думают, мы с тобой друзья, советские разведчики, понимаешь ли? Теперь Тарик хан хмыкнул, его разбитые губы искривились в неприятной ухмылке. И рекомендую тебе и дальше поддерживать эту же скромную легенду, Тарик, во имя твоей же собственной безопасности. Молодой щенок, Тарик говорил на русском хорошо, но с явным, плохо скрываемым акцентом, молодой щенок не только умеет кусаться, молодой щенок еще и лает неплохо, лает и думает, что он воет, словно настоящий волк. Старому коту лучше бы закрыть хлебальник, сказал я очень по-доброму и даже с улыбкой, иначе одним только сломанным носом он не обойдется. Хан все это время не прекращал улыбаться. Несколько мгновений он молчал, сверля меня оценивающим взглядом. «Ты хороший солдат, пограничник», — начал он, наконец, на удивление хороший. «Я давно не дрался с таким ловким и хитрым противником». Тарик замолчал, но и я не спешил отвечать ему. Не дождавшись моего ответа, хан продолжил. «Мне даже жаль тебя убивать. Потому, знаешь, что я тебе посоветую, юнец, если хочешь остаться жив, поскорее уходи отсюда. Уходи из этого места, где бы оно ни находилось. Возвращайся на свою заставу». Я снова промолчал, только хмыкнул ему. «Ты хороший воин, пограничник», — повторил хан. «Я признаю твои доблести выучку. Потому, разрешу тебе жить дальше. Иди себе, пока не поздно». «Сильные слова», — кивнул я, — «но бесполезные. Ты не в том положении, хан, чтобы ставить свои условия. Совершенно не в том». Улыбочка сошла с губ хана. «Если ты хочешь умирать, это твое дело, мальчишка. Я лишь предупреждаю. Мои люди уже наверняка знают, где я. Знают и скоро придут за мной. И тогда тебе не поздоровится. Тогда, молодой шурави, я уже не буду к тебе так великодушен. Призраки Пинджа», сказал я с ухмылкой, «они придут сюда». Так, в глазах Тарика блеснуло недоумение. Впрочем, он очень быстро подавил этот блеск. Взгляд лидера призраков снова сделался бесстрастным и холодным. Те самые призраки, кто нынче ночью оставил большую часть своего личного состава под Шамабадом. «Признаюсь, когда я узнал о вас, я был лучшего мнения о секретном пакистанском спецназе». Тарик, дышавший все это время ровно и спокойно, стал нервничать. Дыхание его участилось. Грудь под покрывалом принялась вздыматься чаще, а сломанный нос забавно засопел. «Вы проиграли совсетским пограничником», — проговорил я. «Вы, опытные бойцы, не смогли справиться с 18- и 20-летними парнями. Ты сам проиграл в бою с 19-летним парнем. Думаешь, ты можешь меня как-то напугать? Ты не пограничник», — сузил он глаза. «Ты кто-то еще? КГБ? Ведь так?» «Признаюсь, проигнорировал я слова Тарика. Твои провалившиеся планы были весьма изобретательными. Маяки в вершинах Беда, Марджара с Молчуном, которых ты туда послал, весьма изобретательно. Я бы даже похлопал, но что-то не хочется». Хан стиснул зубы, поджал опухшие губы. «Я лично конвоировал обоих твоих людей с Беда на заставу, когда они попались, хан. Так что не старайся напугать меня, не выйдет». Тарик молчал недолго. «Значит, КГБ?» Хан с трудом устроился на спине, подложил свободную руку под голову. «Что ж, неудивительно, что ваши спецслужбы ведут против меня свою работу. Вы можете пыжиться как хотите. Все это будет впустую». Он уставился в потолок, потом вздохнул. «Скажи мне, как твое имя?» «Я уже связался со своими, Тарик», — начал я, «и скоро они будут здесь. Я расскажу тебе, как события пойдут дальше. Советские солдаты зайдут в кишлак, потом зайдут в этот дом, и ты сдашься. Сдашься спокойно и тихо. Тогда ты сможешь сохранить то немногое, что у тебя осталось, жизнь». Конечно же, я блефовал. Сейчас мне нужно было любыми словами, любыми действиями посеять в душе Тарика сомнения, опасения. Я наблюдал за этим человеком прошлой ночью. Наблюдал за тем, как он руководил своим отрядом. И он делал это осторожно. Обдумывал каждый шаг. И только взвесив все за и против, принимал наиболее верное, как ему казалось, решение. И пусть такая тактика не привела его к цели, а простые пограничники умудрились его остановить, Трикхан вряд ли пересмотрит такое свое поведение. От него буквально веяло стальной, холодной осторожностью. Это было видно по его выверенным движениям, по его тщательно подобранным и взвешенным словам, по его взгляду. Он и есть эта самая осторожность. И сейчас я собирался обратить его же качество против него самого. Приложить все усилия к тому, чтобы он осторожничал предпринимать слежующий шаг, чтобы он стал пассивен и просто ждал, чтобы не пытался сам выпутаться из сложившейся ситуации. Это позволит мне перестраховаться, даст мне самому время обдумать, что делать дальше. Конечно, оставался риск, что в отчаянии хан выдаст себя, что расскажет местным правду о себе и обо мне, или попытается солгать. Но все же, я думаю, он не решится привлекать к себе столько внимания. Ведь раз уж я, единственный на весь Кишлак Шурави, еще жив, то местные, наверняка как минимум нейтрально настроены к советской армии. А это не было на руку Тарику. Связался, и как же ты это сделал? Хмыкнул Тарик. Очень кстати у местных в Кишлаке нашлась трофейная советская радиостанция, солгал я, пожав плечами как ни в чем не бывало. Если хочешь, я тебя даже свожу к ней посмотреть. Конечно, как сможешь ходить. С радостью посмотрю на нее, малец, холодно проговорил Тарик. В голосе его проскользила едва заметная злость. Злость от беспомощности. Это хорошо. Возможно, ты лжешь, Шурави, снова подал голос предводитель призраков. Возможно, нет. Но если нет, нам лишь остается сидеть и смотреть, кто же первый достигнет этого места. «Советские войска или мои люди?» «Верно, старик, не менее холодно, но беззлобно сказал я. И если к тому времени, когда пан Пшкесае, когда призраки Пинджа придут сюда, а меня здесь не будет, они станут мстить. Мстить тем, кто тут живет», Трикхан обратил свое болезненное, изуродованное дракой лицо ко мне. «Думаешь, ты хотел бы такой судьбы этой милой девушке, что так заботливо ухаживала за нами все это время, а ее родным?» Я нахмурился, заглянул хану прямо в его темные, глубокие глаза. «У тебя еще есть время спасти их, молодой Шурави», — сказал Тарик, — «возвращайся к своим, оставь меня, доложи, что прикончил в бою или позже, здесь в Кишлаке, скажи, что задушил Тарика хана бельевой веревкой, получи свои почести и награды, спаси жизнь этим людям». «Ты в силах повернуть ход событий в такую сторону?» Я вздохнул, покачал головой. «А кто тебе сказал, хан?» — проговорил я, поднявшись с корточек, «что Шурави уйдут отсюда, когда прибудут за мной. Кто тебе сказал, что мы покинем этот кишлак?» «Нет, мы будем ждать. Ждать твоих призраков, чтобы добить окончательно. И я буду первым, кто встретит их у дверей этого дома с оружием в руках». Хан свел густые, черные брови к кривой переносице. Он помрачнел, словно грозовая туча, встретившая на пути к долине высокогорный хребет, а потом отвернулся. «Так что отдыхай, хан», — продолжил я, выходя из комнатки, «отдыхай, пока отдыхается». Дело шло к вечеру. Все это время я провел в напряженных раздумьях. План действий мало-помалу наклевывался и казался мне вполне сносным в текущих условиях, хотя и рискованным. Как всегда, действовать нужно было быстро, ведь я не знал, когда придут призраки, возможно даже сегодня ночью, но и на такой вариант у меня был расчет. Маленький ножичек, что я припрятал под паласом своего ложа, должен был выручить меня. Если я пойму, что начался штурм, я просто прикончу Тарика прямо на его настиле, но если у меня будет еще немного времени, я все же смогу добраться к своим, и при этом захватить с собой хана. К вечеру вернулись отец и брат Марьям. Девушка накрыла нам скромный ужин на том самом небольшом столике, в мужской половине. Подавали хлебные лепешки, похлебку из фасоли и крепкий черный чай. Марьям позвала и хана присоединиться, но тот отказался. Сказал, что слишком слаб, чтобы держаться сидя. Тогда Марьям понесла ему еду, нехитрую похлебку с хлебной лепешкой. Отца Марьям звали Абдулой Рашидом. Это был невысокий, крепко сбитый мужчина лет 50. Несмотря на то, что казался он тяжеловесным и суровым, держался Абдула просто и дружелюбно. Часто улыбался. Его грубоватое лицо было испещрено морщинами. У глаз эти морщины казались особенно глубокими и многочисленными. И каждый раз, когда Абдула улыбался, становились еще глубже и, казалось бы, еще многочисленнее. У Абдулы была короткая, аккуратная борода, глубокие темные глаза и седоватые короткие волосы. Когда он взялся за простую солдатскую ложку, Я обратил внимание на его руки. Крупные, грубые, раздавленные тяжелой работой, они несли на себе шрамы, отпечатки долгой трудовой и крайне непростой жизни. Абдулла одевался просто, но аккуратно. Он носил длинную старую, но чистую рубаху, просторные шаровары и тюбетейку с простым, но пестрым орнаментом. Рядом с отцом сидел брат Мариам, Карим. Это был юноша 14 лет, почти еще ребенок. Карим, наперекор своему отцу, был высок, выше Мариам, по-юношески худой, какой-то неуклюжий и будто бы угловатый. За низким столиком он сидел нарочито ровно. Сидел так, как, видимо, по его мнению, должен сидеть за столом настоящий воин. У Карима было худощавое, скуластое лицо и большие глаза, напоминавшие девичьи. Над верхней губой уже пробился несмелый мальчишечий пух, и мальчик часто и с какой-то забавной гордостью поглаживал его, будто бы это были пушистые мужские усы. Карим носил не по размеру большую папаху и тонкий шерстяной халат, который перепоясывал видавшим виды кушаком. За кушак, совсем как воин, мальчик заложил простенький самодельный ножик в мягких кожаных ножнах. Карим смотрел на меня строго, хмурил брови, говорил мало и сухо, и также мало ел, несмотря на то, что у него постоянно урчало в животе. «Спасибо вам за кров, заботу и пищу», — сказал я, отламывая кусочек от плоской лепешки, «без вас было бы тяжелее». Абдулла с улыбкой отмахнулся. «Ни за что, Саша, у нас есть немного, но мы с радостью разделим с тобой и твоим другом эту скромную еду». Мариам улыбнулась мне, глянула на меня смущенно, но увидев, что я это заметил, уставилась в свою миску фасоли. Деликатно зачерпнула несколько фасолинок и отправила в рот. Абдулла тоже заметил, как девушка на меня смотрит. При этом он не прекращал улыбаться. «Вы были рабочим?» – спросил я. «Работали с советскими специалистами, 20 лет», – покивал Абдулла. «Мы с Фатимой перебрались в город еще в 60-м. Не от хорошей жизни перебрались. Отец не оставил мне ничего, кроме старой хибары с гнилой крышей, да паршивой овцы». Абдулла улыбнулся. Взгляд его сделался мечтательным и теплым. «Сначала я работал на стройках разнорабочим, а последние 7 лет – крановщиком на строительстве гидроэлектростанций. Хорошие были времена. Мы жили в светлой и сухой квартире. Всего хватало. Чувствовалась твердая земля под ногами». Абдулла вдруг погрустнел. «Не то что сейчас, у вас много овец», – улыбнулся я. «Я видел, что вы пригнали домой не меньше 15 голов. 2/3 из них – не мои», — покачал головой Абдулла. «Я просто пасу их за деньги и пшеницу. Так что, никакой я не зажиточный бай. И все же у вас тут уютно», — сказал я. «Давненько я не бывал в таких уютных местах. Видит Аллах, это все Мариам», — с некой гордостью сказал Абдулла. «Она, как ее мать, умеет сделать дом там, где им раньше и не пахло, папа», — смущенно буркнула девушка, бросив на меня робкий взгляд. Старик ей не ответил, только улыбнулся. А вот Карим как-то недовольно засопел. Тогда Абдулла наградил его мимолетным, но строгим взглядом. Мальчик, заметив это, поджал губы. «Скажи, Саша», — обратился ко мне Абдулла, чтобы прервать неловкую паузу, «а откуда ты? Где твой дом?» «С Кубани я», — с улыбкой сказал я. Абдулла аж просиял. «У меня был друг, инженер советский, старый был, дядей Володей я его звал, он тоже с Кубани». Теплый, мечтательный свет снова заблестел в глазах старого пастуха. Он мне много что рассказывал о тех краях, и про большие поля, и про колхозы с их большими машинами, и про то, что у вас там тоже тепло, но солнце не злое, как тут у нас, что оно так не кусает. Старик вздохнул. «Наверное, было бы у нас тут так же, если бы мы крепче с вами дружили, но то уже дела несбыточные. Много воды утекло с тех времен утекло. Хорошая вода была, чистая. Теперь вода кровью пахнет, теперь война». Впрочем, Абдулла быстро заметил, что за столом воцарилась гнетущая тишина и поправился. «А расскажи, как там у вас сейчас, на Кубани?» «Так же все, так же», — покивал я. «И поля на месте, и машины, и про солнце дядя Володя вам не наврал». «Дядя Володя никогда не врал», — разулыбался Абдулла. «Хороший был человек, я много хороших людей встречал, много советских людей. Они нам дома, школы строили, бесплатно строили». Он снова вздохнул. «Дороги строили. А где сейчас эти дороги?» «К могилам ведут». Мариам вновь погрустнела. Она смотрела на своего отца. Смотрела, как взгляд его, провалившийся в хорошие воспоминания, вдруг померк, стал стеклянным, как бы неживым. «Карим», прочистив горло, сказал я, чтобы побороть снова начавшую густеть тишину, «а сколько, говоришь, тебе лет?» Карим насупился, глянул на меня, словно волчонок. «Сколько надо мне лет?» — сказал он на корявом русском языке. Говорил мальчишка гораздо грязнее, чем его отец и сестра. Понятно было, что в обычной жизни он гораздо чаще общался на пушту, чем на русском. «Карим!» — тут же строго одернул его Абдулла. «У нас гость!» Потом старик добавил несколько слов на пушту. Мальчик ответил, резко, но все же несколько виновато. «Извини его, Саша, он еще мальчишка, кровь играет», — сказал Абдулла. «Ничего страшного», — улыбнулся я. Карим при этом пробурчал себе что-то под нос. Надулся, как девчонка, и принялся выбирать из миски фасолины побольше. «Вы говорите на русском удивительно хорошо», — улыбнулся я. «Моя Фатима была учительницей русского языка». Лицо старика расслабилось и снова стало по-доброму приветливым. Образование она получила поздно, но свое дело любила. Она и меня, и Мариам научила говорить. А вот Карим. Карима не успела. Карима я учил. В школу он, значит, не ходил. Карим презрительно фыркнул и даже отвернулся. Отвел глаза. Проговорил. Школа для баб. А я, мужчина, он зло глянул на меня, схватился за ножны, потрепал их. Я знаю, как держать оружие. Я только снисходительно хмыкнул мальчишке. Его этот мой жест, кажется, разозлил. «Карим!» Строго прикрикнул на него Абдулла. «Нож для еды и работы, а не для хвастовства». Мальчишка вздрогнул, с мимолетным страхом во взгляде глянул на отца, а потом съежился, сгорбился, состроил недовольное лицо, снова уставившись в миску. И снова извини его, Саша, начал Абдулла как-то устало. «Карим еще глуп». При этих словах, мальчишка зыркнул на отца, но ничего не сказал. Он очень любил брата, вздохнул Абдулла, подражал ему. «Брата?» – спросил я. Лицо Мариам сделалось вдруг скорбным. Абдулла тоже стал угрюмым и тихим. «Его брат, Фазир», – сказал Абдулла, – «ушел к душманам 2 года назад, а потом погиб в бою». «Ты говоришь об этом очень открыто, Абдулла», – сказал я, немного помолчав. «Я любил своего сына». Старик с трудом сглотнул тяжелый ком, но никогда не одобрял его выбора. «Никто из нас не одобрял». Старик выпрямился, поджал губы. «Видит Аллах, я горд всеми моими детьми. Я вижу, что они растут хорошими людьми. Фазир тоже был хорошим человеком, но он сдружился с плохими людьми. А я, как отец, увидел это, когда уже было очень поздно. Когда Фазира было уже не остановить, я поджал губы, покивал, глянул на Карима. «Так значит, ты хочешь стать воином?» – спросил я после недолгой паузы. «Я и есть воин», – пробурчал мальчишка. «Как и я улыбнулся. Но знаешь, что я тебе скажу? Война – плохое дело. На войне гибнут хорошие люди. Твой брат, наверное, был храбрым. Жаль, что он ушел к душманам». Мальчишка глянул на меня с какой-то опаской, с какой-то неприязнью во взгляде. «Настоящий воин становится воином», – продолжал он, – «не потому, что хочет что-то кому-то доказать, не потому, что он хочет быть воином. Он становится им, потому что должен. Потому что хочет защитить свою семью, своих близких, своих друзей и сограждан». Взгляд Карима сделался удивленным. «Не торопись, мальчик», — улыбнулся я ему, — «и когда-нибудь ты поймешь». Я глянул на Абдуллу, что любой воин, кто прошел настоящую войну, предпочел бы ружью молот и гаечный ключ рабочего. За столом воцарилось молчание. Вся семья Абдуллы притихла, вслушалась в мои слова. Ни у кого и мысли не возникало, чтобы сказать что-то самим. Предпочел бы, даже если понимает, что война изменила его навсегда. Когда я закончил, в доме снова стало тихо. Только из женской комнаты время от времени доносился тяжелый, болезненный кашель Тарика Хана. Я знал, Хан слушал наш разговор, слушал и анализировал. Когда Абдулла, было, открыл рот, чтобы что-то сказать, из-за тонкой деревянной двери входа в его жилище, раздался старческий, но громкий и все еще сильный голос. «Абдул Рашид, писар и Карим», ровным спокойным тоном говорил некто. «Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху». Я тотчас же заметил, как все семейство Абдуллы занервничало, как засуетилось за столом Мариам, как забегали глаза у Карима, как напрягся и поджал губы Абдулла. Я глянул в глаза старику. Абдулла, опершись руками о бедра, принялся подниматься с паласа, а потом ответил на мой немой вопрос. «Старейшина Малик Захир почтил нас своим визитом. Он не заходил давно», — растерянно улыбнулась Мариам, поправляя платок так, чтобы он закрыл ей волосы. Я нахмурился, подумал. «Значит, давно не заходил?» «Да, видимо, сегодня у него появился отличный повод заглянуть к Абдулле. И этим поводом стали мы стариком Ханом». Глава 19. В доме повисла леденящая, я бы даже сказал, гнетущая тишина. Тишина, которая, казалось, никогда не могла бы зародиться здесь, в этом уютном и безопасном месте. Казалось бы, безопасном. Абдулла побледнел, лицо его стало каменным, глаза обеспокоенными. Хозяин дома принялся подниматься. С трудом, опираясь на собственное колено, он встал. Затекший после долгого сидения на полу, торопливо и неловко зашагал к двери. Мальчишка Карим застыл на месте. Деревянная ложка застыла в его руках без всякого движения. Вся напускная взрослость, которую пытался демонстрировать мне мальчик, без остатка испарилась прочь. Карим съежился. Черты его лица смягчились, стали совсем детскими. Мариам тут же встала. Быстро, но тихо ушла в женскую комнату. Но я видел, как она застыла за занавеской. Прислушалась. Я насторожился, молчал, а еще наблюдал за всеми в доме, наблюдал, оценивал их реакции, делал выводы, и выводы были тревожными. От старейшины никто не ждал добрых вестей. Абдулла, тем временем, открыл дверь, вышел на улицу, стал уважительно и тихо здороваться с пришедшими на пушту. Я украдкой глянул в дверной проем, самого старейшины я не видел, зато видел двух крепких молодцов, стоявших рядом с гостем. Видимо, это родственники уважаемого старейшины, может, внуки, может, племянники, и по совместительству, его телохранители, а еще, подкулачники, если, конечно, нужно. А потом я увидел и самого старца. Абдулла проводил его в свой дом. Крепкие парни же остались ждать снаружи. «Давай поведем разговор на русском языке», сказал вдруг Малик Захир с едва уловимым акцентом. «Невежливо будет, если твои гости не поймут нашего разговора». «Ведь так, так, уважаемый Малик Захир», едва заметно поклонился старейшине Абдулла. Старейшина был стариком лет 70. Невысокий, согбенный и сухонький, он носил чистые белые, и казалось бы совсем новые халат с тюрбаном. У старика было треугольное, морщинистое лицо, длинная седая борода, а еще светловатые глаза. Хоть и выцветшие от старости, они оказались проницательными и очень внимательными. Старик улыбался. Выглядел он крайне доброжелательным и приветливым. Вернее, выглядел бы, если бы не эти его внимательные глаза. Я заметил, что двое молодцев встали по обе стороны двери, словно охрана. Старейшина же принялся осматривать всех в мужской комнате. Его проницательный взгляд оценивающе задержался на мне. Потом старик снова посмотрел на Абдуллу. «Я слышал, у тебя гости, сын мой?» – спросил он вежливо. «Раненые советские воины, попавшие в беду». «Да, уважаемый», – проговорил Абдулла тихо. Его голос едва заметно дрожал. «Мы с сыном нашли их на берегу реки, когда искали сбежавших овец. Я не спешил ничего говорить, только смотрел на старейшину». К слову, старик это заметил. Взгляд его иногда скакал от меня к Абдулле. А вот мальчишка Карим не отваживался взглянуть на старика. Он смиренно склонил голову, уставившись на хлебную лепешку и переминая в пальцах ложку. «Я пришел сюда почти сразу, когда освободился», — сказал Малик. «Направился узнать, как у тебя, твоей семьи и твоих гостей дела. Все хорошо, уважаемый Малик Захир», — снова поклонился Абдулла. «Моим гостям ничего не угрожает. Я поделился с ними всем, чем мог поделиться, и кровом, и пищей». Малик Захир улыбнулся. «Ты хороший человек, Абдулла Рашид, да благословит тебя, твой дом и твою семью Аллах». Не ответив, Абдулла поклонился. «И все же», взгляд старика снова остановился на мне, «Кишлак беспокоится о твоих гостях. Все ли у них хорошо, не нужен ли им врач?» Предложение казалось вежливым и добрым, вернее, оно показалось бы таковым невнимательному человеку. «Я же сразу понял, старейшина пришел показать свою власть, пришел сказать, что они знают, они контролируют, что ничего не ускользнет от их чутких ушей и внимательных глаз». Судя по испарине, выступившей на лбу Абдуллы, он тоже понял намек старейшины верно. «Здравия желаю, уважаемый Малик Захир», — сказал я. Абдулла аж вздрогнул, услышав мой голос, обернулся. Мальчишка Карим уставился на меня с настоящим изумлением во взгляде. Старейшина улыбнулся, едва заметно поклонился. «Меня зовут Александр Селихов, и я уверяю вас, мы с другом не собираемся надолго обременять кишлак своим присутствием. Как только раны позволят нам крепко держаться на ногах, мы уйдем». Старейшина снова мне улыбнулся. «И тебе я желаю здравствовать, молодой шурави», — сказал он вежливо. «Уверяю тебя, ни твое присутствие, ни присутствие твоего товарища, ни капли не обременяют нас. Мы всегда рады приветствовать в нашем кишлаке славных воинов-интернационалистов». Старик говорил медленно и вкрадчиво, проговаривал каждое слово так, будто опасался, что их смысл хоть на малую долю может ускользнуть от слушателей. «Все же», — сказал старик после секундного раздумья, — «мы в долгу перед советской армией». Старик глянул на меня, и его тускловатые глаза вдруг блеснули чем-то, что сложно было определить. То ли это заинтересованность, то ли простое любопытство, а может быть корыстный интерес. Несомненно, старик был мудр, а еще хитер. Хитер настолько, что мастерски скрывал свои эмоции. Играл ими так, что даже мне, достаточно наблюдательному человеку, совсем непросто было определить его настроение. «Советские войны», — продолжал он, когда этот странный блеск в его глазах, возникший лишь на долю мгновения, сменился открытой добродушностью, «советские войны помогли нам, избавили нас от злостной банды душманов, поселившейся в этих местах. На несколько мгновений мы с Абдулой встретились взглядами. В глазах хозяина дома читалось какое-то странное смятение, а еще страх. Я уже давно понял, что Абдула боится этого старика, но теперь этот страх настолько сильно проявлялся в глазах мужчины, что скрыть его он уже был не в силах. «Я благодарен вам за заботу, уважаемый старейшина», — сказал я со спокойной твердостью, — «уважаю ваше стремление помочь нам с товарищем, но все же этого не требуется». «Что ж», — старик улыбнулся, — «так тому и быть, молодой шурави, если такова твоя воля». Потом старейшина обратился к Абдуле. «А где же товарищ этого славного юноши?» Абдула побледнел еще сильнее, сглотнул. «У нас небольшое жилище, уважаемый Малик Захир, ты видишь это сам, мы живем втроем, и даже так нам бывает тесно долгими вечерами, а теперь у нас двое раненых, потому», он осекся, нервно засопел, «потому второго шурави нам пришлось положить в женской комнате». Старик некоторое время смотрел на Абдулу, лицо старейшины оставалось бесстрастным, взгляд глубоким и проницательным. «Я понимаю, уважаемый Абдула», — сказал Малик Захир, — «что ты долгое время жил в городе, где добрые нравы и традиции предков быстро истлевают под ношей разгульной городской жизни. И все же ты должен понимать, времена нынче тревожные, Абдула, змеи заползают даже в самые чистые дома, недобрые глаза смотрят, нужно быть осторожным, ради безопасности всех, кто живет в кишлаке». С этими словами взгляд древнего старика на мгновение скользнул по мне, но потом Малик Захир снова заглянул в глаза Абдуле. «Ты же знаешь, сын мой, обычай, женская половина священна», — продолжил Малик, — «посторонний мужчина там — это искра в сухой траве. Огонь может спалить весь кишлак, уверяю тебя, уважаемый Малик Захир», — поклонился Абдула. Причем голову он опустил ниже и почтительнее, чем обычно. «Я никогда не желал кого-то оскорбить, никогда не выражал неуважения к традициям, но вы сами видите, что поступить таким образом меня вынудила необходимость». Старейшина молчал, во взгляде его не было никакого укора, не было даже несмотря на то, какие слова он сейчас говорил перепуганному до смерти Абдуле. «Могу ли я посмотреть на этого несчастного шурави, что лежит в женской комнате?» — спросил Малик Захир с добротой в голосе. «Сожалею, уважаемый старейшина», — поспешил я ответить, — «его ранение тяжелее моего, потому сейчас он спит. Чем меньше его беспокоить, тем быстрее он встанет на ноги, тем быстрее мы сможем покинуть ваш кишлак». Старейшина снова наградил меня взглядом, который казался безразличным, но потом сделался мягким и теплым. «Конечно, молодой шурави, если на то будет твоя воля». «И все же», — он обратился к Абдуле, — «и все же это искра в сухой траве, сын мой, искра в сухой траве. Огонь может спалить весь кишлак. Подумай об этом, подумай о своей семье». Абдула, казалось, находился на пике своего напряжения. Он закрыл глаза и молча покивал. Потом добавил: «Конечно, уважаемый Малик Захир, я подумаю над вашими словами. Я не выдал своих эмоций, не выдал, хотя понимал, старейшина открыто угрожает Абдуле, открыто и совершенно бессовестно, а еще, внезапно. Все же, как бы тщательно старик не шифровался, он наконец выдал себя. Тогда я припомнил соседей, о которых упомянула Мариам в нашем с ней разговоре. Было совершенно ясно, старейшина недоволен тем, что шурави в его кишлаке, недоволен, что Абдула позволяет себе нарушать сложившийся веками уклад жизни, и теперь одно обстоятельство наложилось на другое. Что ж, чуйка подсказывает, что это место не такое уж и безопасное и уютное, как думалось мне в первые часы, проведенные здесь. Если дело в этом, уважаемый старейшина, — нахмурился я, — то мы уйдем немедленно, чтобы не доставлять никому хлопот. А нет, молодой шурави, — старик даже замахал рукой, закон гостеприимства обязывает нас заботиться о любом госте, посетившем наше жилище. Но, вы должны понять, у нас много соседей, и мы должны поддерживать с ними дружбу ради всеобщего процветания. Должны торговать и сами быть им добрыми соседями». Он состроил озабоченную мину и вздохнул. «Но все же, к сожалению, не все наши соседи столь же дружелюбно относятся к шурави, а вести в этих краях разлетаются быстро. Потому, молодой шурави, не воспринимай мои слова превратно. Я лишь желаю добра и процветания всем людям, кто ходит под небом. И нам, и вам тоже». Я не ответил старику, выдержал его потяжелевший взгляд. Тогда он снова обратился к Абдуле. «Может, твоим гостям было бы спокойнее под защитой старейшин? Мы найдем им место в мужском доме. Безопасное место». Абдула было открыл рот, но я его опередил. «Уверяю вас, старейшина Малик Захир, и вы находитесь в полной безопасности». Старик повернулся ко мне. На миг он сузил глаза, но тут же очень спокойно спросил: «А чем ты, друг мой?» «Мы уйдем сами, как только сможем», — покачал я головой. «Но если выйдет так, что пребывание наше тут затянется, за нами придут». Старик молчал. Лицо его снова ничего не выражало. «Начальство знает, где мы», — продолжал я. «Знает, где нас искать, и что скоро мы должны вернуться. Но если этого не произойдет, к нам вышлют помощь. Ваш кишлак будет под защитой советской армии. Не думаю, что кто-то из соседей решится высказать вам свое недовольство. Мало того, что старик перепортит мне все мои планы своим вмешательством, так он еще и явно что-то задумал. Его практически прямая угроза Абдуле, его настойчивость, все его поведение говорило мне об этом. Да еще и это его предложение взять под защиту советских солдат казалось мне слишком уж подозрительным. Нужно отделаться от старого маляка как можно быстрее, а еще быстро покинуть дом Абдулы, чтобы не доставить ему неприятностей. Но сейчас, в эту минуту, я могу только выиграть немного времени. Потому и решил навешать Аксакалу той же лапши, что и хану. «Советские солдаты уйдут», — сказал Малик Захир, — «а соседи останутся». «Вот именно», — согласился я. «Советские солдаты уйдут, и мы уйдем, и не будем заставлять многоуважаемого Абдулу нарушать ваши традиции, которые мы, несомненно, уважаем». Старик мне ничего не ответил, он только молчал, молчал долго, а еще все это время пристально смотрел мне в глаза. «Ну что ж», — наконец сказал он, — «если на то ваша воля, молодой шурави, то видит Аллах, так тому и быть. Я буду молиться Всевышнему, чтобы он послал вам здоровье, чтобы ваши раны как можно быстрее затянулись, а ноги окрепли, ибо мы всегда рады гостям и привыкли молиться за них, ибо старые обычаи призывают нас всегда оставаться радушными хозяевами. Не бегите, не торопитесь. Наш кишлак будет вашим пристанищем столько, сколько потребуется». Старик говорил с напускным добродушием, и все же суховатые нотки едва уловимого недовольства проскальзывали в его голосе. Я их уловил. Судя по обеспокоенному лицу Абдулы, он тоже. «Я благодарю вас», — с не менее напускным добродушием сказал я. «Желаю вам здоровья и долголетия, уважаемый старейшина». «Иншаллах», — слегка поклонился Малик Захир. Потом он повернулся к Абдуле и сказал ему: «Уже поздно, сын мой, а у меня еще есть дела, потому я должен идти. От всего моего сердца прими мои глубочайшие извинения в том, что в такой трудный час побеспокоил тебя, а еще в том, что не нашел времени отужинать с тобой по твоему приглашению». «Ничего страшного, уважаемый старейшина», — Абдула поклонился почтительнее и глубже, — «ты почтил мой дом визитом, это честь для меня. Спокойной ночи, дорогой Абдула». С этими словами старик медленной, немного валкой походкой отправился к выходу. Абдула поспешил его проводить, на ходу сказал: «И тебе, уважаемый Малик Захир». Вместе они исчезли за дверью. Я видел, как крепкие родственнички старика покинули свой пост и встали по обе руки от Малика. Абдула раскланился ему, прощаясь на пушту. Старик только кивнул, а потом неторопливо отправился по своим делам. Абдула последовал за ним, чтобы проводить старейшину со двора. Я посмотрел на Карима. Мальчик все еще был бледен. Из-за занавески опасливо выглянула Марьям. К этому моменту вернулся и Абдула. Он выглядел уставшим. Уставшим настолько, будто только что закончил многокилометровый марш. Старик с трудом закрыл входную дверь. С тревогой на лице посмотрел на меня. «Ты боишься его?» — сказал я Абдуле. «Боишься этого старика? Ведь так?» Абдула не ответил. Он с усилием сглотнул, а потом медленно покивал головой. «Они не согласились, ведь так, дедушка?» — спросил Есин, зло оглядываясь на скромный домик Абдул-Рашида. «Шурави не пойдут с нами?» Есин, невысокий и коренастый, постоянно дергался. По старой привычке пожимал сбитыми, крепкими кулаками. Второй внук Малика, Насим, молчал. Высокий, костлявый, словно скелет, но все равно крупный мужчина молча сопровождал своего дедушку. Он походил на безмолвного и послушного стража, тенью ходившего по пятам за старейшиной. «Нет, Есин, не пойдут», — проговорил Малик Захир хрипловатым, усталым голосом. «Выходит, мы ходили к Абдуле зря, а я говорил тебе, говорил, позволь мне самому поговорить с Абдулой. Этот старик, трус, я бы быстро убедил его выдворить Шурави со двора, тогда им бы ничего не осталось». «Как? Нет, Есин», — возразил Малик спокойно, — «не зря. Я посмотрел на Шурави своими глазами, по крайней мере на одного из них, а еще, поговорил с ним, и скажу тебе». Малик остановился, его внуки тоже замерли рядом со стариком. «Скажу тебе, что молодой Шурави не испугается тебя, Есин, и теперь будет защищать Абдулу, если придется». Есин неприятно скривил губы. «Ты же знаешь, дедушка, во всех кишлаках округи нет мужчины, кто бы осмелился меня». «Этот осмелится», — вздохнул старейшина. «Еще как осмелится, и тебе, любимый мой внук, точно с ним не совладать». Есин нервно выдохнул, оттого его широкий, плоский нос сделался еще крупнее. «Так что, значит, все зря, Аллах подкинул нам такую возможность, а мы ей не воспользуемся». Малик Захир тепло улыбнулся своему внуку. «Тише, Есин, не кричи, наберись терпения и...» «Я могу набраться», — покачал головой молодой Есин, — «но ты же и сам знаешь, дедушка, что Шахин – нетерпеливый человек, крайне нетерпеливый, и если не будет добычи, он уйдет, а уйдет, мы ничего не получим». Малик Захир терпеливо выдержал импульсивный порыв внука, потом наградил его таким суровым взглядом, что вспыльчивый Есин будто бы скукожился. Внук был на две головы выше старого Малика, но теперь, под властным взглядом старика, он казался маленьким и незначительным. «Наберись терпения, мой любимый внук», — продолжил Малик. «То, что не удалось нам, сделает за нас кишлак, и тогда Шахин получит своих шурави, а мы – свою долю». Глава 20. В маленьком доме Абдулы стало тихо. Марьям застыла во входе в женскую часть дома. Мальчишка Карим уставился на меня, совсем по-детски округлив глаза. Старый Абдула молчал. Молчал и смотрел на меня. «Почему?» – спросил я, когда решил, что молчание наше затянулось. На лице Абдулы заиграли желваки, он почти до бела сжал свои крупные обветренные губы, потом вдруг позвал: «Карим». «Да, отец». Мальчишка тут же встал из-за стола. «Проверь сарай, посмотри, все ли засовы на месте». Мальчик, не сказав ни слова, кивнул, но несколько нехотя, потом направился к выходу из дому. Прежде чем уйти, бросил на меня мимолетный и очень озадаченный взгляд. «Марьям», — как только за спиной Карима захлопнулась дверь, — сказал Абдула, — «проверь нашего раненого гостя, не требуется ли ему чего». Девушка тоже ничего не сказала отцу, только кивнула и собралась было вернуться в женскую, но я ее остановил. «Лучше не стоит», — сказал я, заглядывая Абдуле в глаза. Марьям замешкалась. Абдула ничего мне не сказал, ничего не возразил, он только смотрел в ответ. «Убери со стола, Марьям», — после недолгого молчания проговорил, наконец, Абдула. Марьям не издала ни звука, на этот раз даже не кивнула. Она только направилась к столу. «Саша», — кратко бросил Абдула и направился в женскую комнату. Обернувшись, он позвал меня за собой. Мы вошли. Тарикхан, казалось, спал, лежа на спине и свесил прикрытую покрывалом руку. Он не выказывал совершенно никакой внешней активности. Сложно было сказать, притворяется этот человек или же и правда спит. Его ужин оказался нетронутым. Чашка с фасолью, прикрытая лепешкой, мирно стояла у изголовья его настила.